Мог ли я еще недавно вообразить, что мне придется очутиться в такой компании? Тем временем дама в розовом платье запела. Она исполняла романсы Шумана. Это действительно была настоящая артистка, и успех ей был обеспечен в любой аудитории. Она исполнила несколько романсов, ей аплодировали, негромко и недолго, как принято в светском обществе. И вдруг после Шумана, после мечтательного мелодичного Шумана, она запела Хорста Весселя, любимую песню штурмовиков, песню гитлеровских головорезов. Она пела со смущенным видом, отдавая дань обществу, в котором находилась, как будто конфузясь, точно делая что-то неприличное. Да, это был не Шуман. Лица слушателей побагровели, многие встали, кто-то начал даже подпевать. Мне показалось, кликни кто-нибудь сейчас клич, и все устремятся на улицу грабить, жечь, резать. После певицы, не ожидая приглашений, почти по-военному, к роялю подошел сам Греннер и сел на черный полированный табурет. Если правильно говорят, что музыка выявляет душу людей, я бы сказал, что у Греннера совсем не было души. Он играл хорошо знакомое ему произведение, потому что почти не заглядывал в ноты, каждую музыкальную фразу проигрывал очень тщательно, но никогда в жизни я еще не слышал такой сухой игры. Сначала я удивился этой необычной сухости, но потом заметил, что Греннер почти не пользуется педалью. Ударит по клавише и оборвет звук. Звук не растет, не плывет, не вступает в общение с другими. Никогда раньше я не мог себе представить, что рояль можно превратить в барабан. Греннер уверенно сыграл увертюру к Майстерзингерам, две прелюдии Баха и затем приглашение к танцу Вебера. Легкое изящное приглашение. Во что он его превратил? Клависы защелкали под его пальцами, точно кастаньеты. Гостиная наполнилась треском. И в то время, когда этот интеллектуальный нацист играл Вебера, я услышал за своей спиной хриплый шепот. «Господин Берзень, нам с вами надо встретиться». Я обернулся. За моей спиной стоял обергруппенфюрер Эдингер. «Зайдите ко мне в канцелярию», — продолжал Эдингер. «Я буду вас ждать в ближайшие дни». «Тоже приглашение к танцам», — подумал я. Приглашение, отказаться от которого в данный момент было для меня невозможно. Так я втягивался в игру, которая вряд ли могла окончиться чем-нибудь для меня хорошим. После музыки нас пригласили ужинать. За столом прислуживали два денщика, выдрессированные, как хорошие лакеи. Мне показалось, что не пил один Греннер. Недавно Янковская назвала его сдерживающим началом. Этот старый сухой человек подчеркнуто ухаживал за моей спутницей. Она точно гальванизировала его, наполняя это холодное, надменное существо какими-то человеческими эмоциями. Янковская, кажется, была единственной гостьей, которую Греннер вышел проводить в переднюю. Она и отвезла меня домой. Мы поднялись в мою квартиру. Марты не было видно. Должно быть, она спала. Когда я заглянул в спальню, Янковская сидела на моей кровати. У нее был какой-то понурый вид. Точно она ожидала побоев. «Хотите, я останусь у вас?» — спросила она. «Вы можете стать преемником Блейка во всех отношениях?» Я покачал головой. «Вы волевой человек», — насмешливо сказала Янковская. «Вы даже начинаете мне нравиться». «Я вас не совсем понимаю», — сказал я. «Вероятно, вас связывало с Блейком какое-то чувство. Как же вы можете искать близости с человеком, товарищи которого убили вашего любовника?» «Каких товарищей имеете вы в виду?» — спросила она меня таким глухим голосом, точно разговаривала со мной откуда-то очень издалека. «Я имею в виду советскую разведку», — сказал я. «Ведь вы говорили, что Блейка убила советская разведка». «Ах, да при чем тут советская разведка?» — устало произнесла Янковская. «Уж если на то пошло, Блейка убила я сама».